Глава 5. Автоответчик. Мама Сергея была в неведении о том, что было на собрании, как и о том, что такое собрание вообще состоялось. Папа Валерий Иванович решил не посвящать ее в это, как он сам считал, безобразие. Он попросил Сергея ничего не рассказывать маме, чтобы не нервировать ее. Сергей, насмотревшись на реакцию взрослых на рассказ о творящихся на кладбище кошмарах, сам не хотел, чтобы еще и мама пошла выяснять у Олега Ивановича, что же все-таки произошло. Отец и сын, заключив заговор молчания, даже друг перед другом делали вид, что вчерашнего собрания никогда не было. Однако, проводив Сергея в лагерь и вернувшись домой, Валерий Иванович вытащил из кармана припрятанную бумажку с записанным на ней телефонным номером. «Попробую-ка еще раз», – подумал он и набрал номер Решетовых. Снова пошли три длинных гудка, и включился автоответчик. Бодрый голос папы Решетова на пленке произнес: «Здравствуйте, сейчас мы…» Запись прервало короткое шипение, и едва слышный скрип заполнил пустоту одним словом: «Мертвы!» И снова заговорил тот же бодрый голос: «Не можем!» Скрип: «Встать!» И снова голос Решетова закончил предложение: «Подойди к телефону. Пожалуйста, оставьте…» Раздался треск, и совершенно новый, низкий и грубый голос произнес: «Не пытайтесь бежать, вам не скрыться, не пытайтесь бежать, мы уже рядом, не пытайтесь». Волосы на спине Валерия Ивановича встали дыбом, и он с грохотом опустил трубку на место, а предупреждение все еще гремело у него в ушах.